Глава 3. Пятница. 8 апреля. Суббота. 9 апреля. К 7 часам вечера, когда Соня Мудик и Маркус Эрландер посетили Александра Золоченко, тот уже 8 часов как очнулся. Он перенес длительную операцию, во время которой ему привели в порядок скулу и зафиксировали ее титановыми винтами. Его голова была так основательно забинтована, что виднелся только левый глаз. Врач объяснил ему, что удар топора раздробил скулу, повредил лобную кость, а также отсек большую часть мяса с правой стороны лица и сместил глазницу. Раны причиняли Золоченко сильную боль. Несмотря на значительные дозы обезболивающего, он все-таки сохранял относительно ясную голову и мог разговаривать. Однако полицейским велели его не переутомлять. «Добрый вечер, господин Золоченко», — поздоровалась Соня Мудик. Она представилась и представила коллегу Эрландера. «Меня зовут Карл Аксель Бодин», — с трудом процедил сквозь сжатые зубы Золоченко. Голос у него был спокойный. «Я точно знаю, кто вы. Я прочла ваш послужной список в СЭПО». Это было не совсем правдой, поскольку они пока не получили от СЭПО ни единой бумаги о Золоченко. «То было давно», — сказал Злаченко. «Теперь я Карл Аксель Бодин». «Как вы себя чувствуете?» — продолжила Мудик. «Вы в состоянии разговаривать?» «Я хочу заявить о совершении преступления. Моя дочь пыталась меня убить. Нам это известно». «Со временем будет проведено расследование», — заверил Эрландер. «А сейчас нам надо поговорить о более важных делах». «Что может быть важнее покушения на убийство?» «Мы хотим получить от вас сведения о 3 убийствах в Стокгольме и минимум 3 убийствах в Нюкварне, а также об одном похищении». «Мне об этом ничего не известно». «Кого там убили?» «Господин Бодин, у нас есть веские основания полагать, что в этих деяниях виновен ваш компаньон, 37-летний Рональд Нидерман», — сказал Эрландер. Этой ночью Нидерман еще убил полицейского и Строльхеттена. Соню Мудик несколько удивила, что Эрландер пошел навстречу Золоченко и обратился к нему по фамилии Бодин. Золоченко чуть-чуть повернул голову, чтобы видеть Эрландера. Его голос немного смягчился. «Какое печальное известие! Мне ничего не известно о делах Нидермана. Я никаких полицейских не убивал». «Меня самого этой ночью пытались убить. Рональд Нидерман в настоящее время находится в розыске. Имеете ли вы представление о том, где он может скрываться? Я не знаю, в каких кругах он вращается. Я...» Золоченко несколько секунд поколебался, его голос стал доверительным. «Должен признаться, между нами говоря, что Нидерман меня временами беспокоил». Эрландер наклонился поближе. «Что вы имеете в виду?» Я обнаружил, что он способен на жестокость. По правде говоря, я его боюсь. «Вы хотите сказать, что ощущали угрозу со стороны Нидермана?» — спросил Эрландер. «Именно. Я старик и не могу себя защитить». «Вы можете объяснить, в каких отношениях состояли с Нидерманом?» «Я инвалид», — Золоченко показал на ногу. «Моя дочь пытается меня убить уже во второй раз». Я нанял Нидермана в качестве помощника много лет назад. Думал, что он сможет меня защитить, а он, по сути дела, стал распоряжаться моей жизнью. Он делает, что ему заблагорассудится, а я ему и слова сказать не могу. «В чем же он вам помогает?» — вмешалась в разговор Соня Мудик. «Делает то, с чем вам не справиться самому?» Единственным свободным от повязок глазом Злаченко окинул Соню Мудик долгим взглядом. «Насколько я поняла, 10 лет назад она бросила в вашу машину зажигательную бомбу», — сказала Соня Мудик. «Вы можете объяснить, что ее на это толкнуло?» «Спросите об этом у моей дочери, она сумасшедшая!» Его голос вновь зазвучал враждебно. «Вы хотите сказать, что не представляете, по какой причине Лизбет Саландер напала на вас в 1991 году? Моя дочь сумасшедшая!» «На этот счет имеются документы». Соня Мудик наклонила голову на бок. Она отметила, что на ее вопросы Злоченко отвечал значительно более агрессивно и враждебно. Эрландер это явно тоже заметил. «Окей. Good cop, bad cop». «Хороший полицейский, плохой полицейский». Соня Мудик повысила голос. «Как, по-вашему, ее действия могли быть как-то связаны с тем, что вы избили ее мать настолько серьезно, что у той образовались неизлечимые повреждения головного мозга?» Золоченко посмотрел на Соню Мудик с абсолютным спокойствием. «Это пустая болтовня. Ее мать была шлюхой. Вероятно, ее поколотил кто-нибудь из клиентов. Я просто случайно к ним заглянул». Соня Мудик подняла брови. «Значит, вы ни в чем не виноваты». «Разумеется». «Золоченко, я хочу убедиться, правильно ли я вас поняла». «Вы отрицаете, что избивали свою тогдашнюю подругу Агнету Софию Саландер, мать Лизбет Саландер, несмотря на то, что этот случай послужил предметом обстоятельного и засекреченного расследования, проведенного Гуннером Бьорком, вашим тогдашним куратором из СЭПО? Я никогда не был ни за что осужден. Мне даже не предъявлялось никаких обвинений». Я не могу отвечать за то, что нафантазировал в своих отчетах какой-то болван из службы безопасности. Если бы меня в чем-то подозревали, то, по крайней мере, вызывали бы для допроса. Соня Мудик просто лишилась дара речи. На скрытом повязке лице Злоченко, похоже, появилась улыбка. «Итак, я хочу подать заявление на свою дочь. Она пыталась меня убить». Соня Мудик вздохнула. «Я, кажется, начинаю понимать, почему Лизбет Саландер ощущает потребность всадить вам топор в голову?» Эрландер кашлянул. «Простите, господин Бодин, может быть, мы вернемся к тому, что вам известно о Рональде Нидермане?» Инспектору Яну Бублански Соня Мудик позвонила из коридора, в котором находилась палата Золоченко. «Ничего», — сказала она. «Ничего?» — переспросил Бублански. «Он подал в полицию заявление на Лизбет Саландер, обвинив ее в жестоком избиении и попытке убийства. Он утверждает, что не имеет никакого отношения к убийствам в Стокгольме». «А как он объясняет то, что Лизбет Саландер была закопана на его участке в Госсеберге?» «Говорит, что был простужен и почти весь день проспал. Если в Саландер стреляли в Госсеберге, то это должно быть дело рук Рональда Нидермана». «Ладно. Что мы имеем?» «В нее стреляли из Браунинга 22-го калибра, поэтому ей удалось выжить. Пистолет мы нашли. Золоченко признает, что оружие принадлежит ему». «Ага. Иными словами, он знает, что мы обнаружим на пистолете его отпечатки пальцев». «Именно. Но говорит, что в последний раз видел пистолет, когда тот лежал в ящике письменного стола. Значит, вероятно, распрекрасный Рональд Нидерман взял оружие, пока Золоченко спал, и выстрелил в Саландер. Можем ли мы доказать обратное?» Прежде чем ответить, Соня Мудик несколько секунд подумала. Он прекрасно разбирается в шведском законодательстве и методах полиции. «Абсолютно ни в чем не признается и жертвует Нидерманом, как пешкой. Даже не знаю, что мы сможем доказать». «Я попросила Эрландера отправить его одежду экспертам и проверить на наличие следов пороха, но он, вероятно, станет утверждать, что 2 дня назад тренировался в стрельбе». Лизбет Саландер ощутила запах миндаля и этанола. Казалось, будто у нее во рту спирт, и она попробовала сглотнуть, но язык не подчинялся. Похоже, он полностью утратил чувствительность. Лизбет попыталась открыть глаза, но не смогла. Откуда-то издалека до нее доносился голос, вроде бы обращавшийся к ней, но разобрать слова ей не удавалось. Потом она услышала этот голос совершенно отчетливо. Мне кажется, она просыпается. Лизбет почувствовала, что кто-то касается ее лба, и попыталась отмахнуться от этой нахальной руки. Левое плечо тут же пронзило острая боль, и Лизбет расслабила мышцы. «Вы меня слышите?» «Пошел вон!» «Вы можете открыть глаза?» «Что это за идиот ко мне пристает?» Под конец Лизбет приподняла веки. Сперва она увидела только странные световые точки, а потом в поле зрения стала проступать некая фигура. Она попыталась сфокусировать взгляд, но фигура все время ускользала. У Лизбет было такое ощущение, будто у нее сильное похмелье, и кровать непрерывно кренится. «Странь!» — произнесла она. «Что вы сказали?» «Дьот!» — сказала она. «Отлично! Не могли бы вы снова открыть глаза?» Она чуть приподняла ресницы и сквозь узкие щелочки увидела незнакомое лицо. Каждая деталь была ей ясно видна. Над ней склонился светловолосый мужчина с ярко-голубыми глазами и странно угловатыми чертами. «Здравствуйте. Меня зовут Андерс Юнассон. Я врач. Вы находитесь в больнице. У вас серьезные травмы, и сейчас вы восстанавливаетесь после операции. Вы знаете, как вас зовут?» «Пшондр», — сказала Лизбет Саландер. «Хорошо. Окажите мне услугу. Посчитайте до 10. Раз, два, четыре... Нет, 3, 4, 5, 6». Тут она снова отключилась. Однако доктор Андерс Юнассон остался доволен полученными ответами. Она назвала свою фамилию и начала считать. Это признак того, что рассудок у нее по-прежнему в относительном порядке, и что она не проснется овощем. Он записал время пробуждения 21:06, примерно через 16 часов после окончания операции. Андерс Юнассон проспал большую часть дня и приехал обратно в Сальгренскую больницу около 7 вечера. Вообще-то у него был выходной, но накопилось много срочной бумажной работы. Он не удержался и зашел в реанимацию, чтобы взглянуть на пациентку, в мозгу которой копался ранним утром. «Дайте ей еще немного поспать, но внимательно следите за ее ЭКГ. Я опасаюсь того, что в мозгу может образоваться отек или кровоизлияние. Похоже, у нее возникла острая боль в плече, когда она попыталась пошевелить рукой. И если она проснется, можете давать ей по 2 миллиграмма морфина в час». Покидая больницу через главный вход, он пребывал в удивительно приподнятом настроении. Когда Лизбет Саландер вновь проснулась, стрелки часов приближались к 2 часам ночи. Она медленно открыла глаза и увидела конус света на потолке. Через несколько минут она повернула голову и поняла, что на шею ее надет фиксирующий воротник. Голова тупо болела, и при попытке переменить положение Лизбет ощутила резкую боль в плече и снова закрыла глаза. «Больница», — подумала она. «Что я тут делаю?» Лизбет чувствовала страшную слабость. Поначалу ей было трудно собраться с мыслями, но затем стали всплывать отрывочные воспоминания. Когда она припомнила, как выбиралась из могилы, ее на несколько секунд охватил ужас. Потом она сжала зубы и стала сосредоточенно дышать. Лизбет Саландер констатировала, что жива. Правда, не была уверена, хорошо это или плохо. Что произошло, она толком не помнила. Мелькали лишь смутные отрывочные видения. Сарай и то, как она яростно замахнулась топором и вдарила по лбу своему отцу, Золоченко. Жив он или мертв, она не знала. Лизбет никак не могла припомнить, что именно приключилось с Нидерманом. Вроде бы ее поразило то, как он со всех ног бросился бежать, а почему, так и осталось непонятным. Вдруг она вспомнила, что видела чертова Калли Блумквиста. Лизбет засомневалась, не приснилось ли ей все это, но она помнила кухню. Вероятно, то была кухня в Госсеберге, и вроде бы видела, как он к ней подходит. «Должно быть, у меня были галлюцинации», — подумалось ей. Казалось, события в Госсеберге происходили давным-давно. Или вообще приснились ей в нелепом сне. Лизбет сосредоточилась на настоящем моменте. Она ранена. Это ясно и без посторонней помощи. Она подняла руку и пощупала голову. Та была основательно забинтована. Внезапно Лизбет вспомнила Нидерман. Золоченко. У старого подлеца тоже оказался пистолет. Браунинг 22-го калибра. По сравнению с любыми другими видами огнестрельного оружия, он относительно безобиден, поэтому-то она и жива. «Мне прострелили голову», — вспомнила она. «Я могла засунуть во входное отверстие палец и пощупать мозг». Теперь Лизбет удивилась тому, что жива, но это ее волновало на удивление мало. По сути дела, ей было все равно. Если смерть и есть та черная пустота, из которой она только что выплыла, то ничего страшного в ней нет. Особой разницы не чувствуется. Сделав это эзотерическое наблюдение, Лизбет закрыла глаза и снова заснула. Продремав всего несколько минут, она услышала движение и приоткрыла глаза. Над ней склонилась сестра в белом халате, и Лизбет снова опустила веки, притворяясь спящей. «Мне кажется, вы не спите», — сказала сестра. Произнесла Лизбет Саландер. «Здравствуйте, меня зовут Мариан. Вы понимаете, что я говорю?» Лизбет попыталась кивнуть, но обнаружила, что ее голова зафиксирована воротником и неподвижна. «Нет, не пытайтесь шевелиться, бояться не надо. Вас ранили, но уже прооперировали. Можно мне воды?» Марианна дала ей попить воды через трубочку. Пока Лизбет пила, она заметила, что с правой стороны от нее возник еще один человек. «Здравствуйте, Лизбет. Вы меня слышите?» ответила Лизбет. «Я доктор Хелена Эндрин. Вы знаете, где находитесь?» «Больница. Вы в Сальгренской больнице Гетеборга. Вас прооперировали, и сейчас вы находитесь в реанимационном отделении. Вам нечего бояться. Мне прострелили голову». Доктор Эндрин секунду поколебалась. «Правильно. Вы помните, что произошло?» «У старого подлеца был пистолет». «Да, именно так. 22-го калибра. Вот как? Я этого не знала». «Насколько серьезно я пострадала?» «У вас хороший прогноз. Вы поступили в тяжелом состоянии, но мы считаем, что у вас хорошие шансы полностью поправиться». Лизбет взвесила полученную информацию. Устремив взгляд на доктора Эндрин, она заметила, что видит нечетко. «Что произошло с Золоченко?» «С кем?» «С подлецом. Он жив?» «Вы имеете в виду Карла Акселя Бодина?» «Нет, я имею в виду Александра Золоченко. Это его настоящее имя». «Мне об этом ничего не известно, но пожилой мужчина, поступивший одновременно с вами, тяжело травмирован, однако его жизнь вне опасности». Сердце Лизбет дрогнуло от разочарования. Она обдумала слова врача. «Где он находится?» «Он в соседней палате. Но вам сейчас незачем о нем думать. Надо сконцентрироваться на том, чтобы поправиться». Лизбет закрыла глаза. На мгновение она подумала о том, чтобы встать с кровати, найти подходящее орудие и завершить начатое, но затем отбросила эти мысли. Она едва в силах поднять веки. Значит, попытка убить Золоченко не удалась. Он опять увернется. «Я хочу вас быстренько осмотреть. Потом можете спать», — сказала доктор Эндрин. Микаэль Блумквист проснулся внезапно и без всякой причины. В течение нескольких секунд он не понимал, где находится, пока не вспомнил, что снял номер в Сити-отеле. В комнате была кромешная тьма. Он зажег прикроватную лампочку и посмотрел на часы. 3 часа ночи. Он проспал 15 часов подряд. Микаэль вылез из постели, сходил в туалет, потом ненадолго задумался. Понимая, что больше не уснет, он решил принять душ, затем надел джинсы и темно-красную водолазку, которой явно требовалось побывать в стиральной машине. Ему страшно хотелось есть. И он позвонил в рецепцию узнать, нельзя ли, несмотря на такой поздний час, заказать кофе с бутербродами. Оказалось, можно. Надев мокасины и пиджак, Микаэль спустился в рецепцию, купил кофе и завернутую в полиэтиленовую пленку ржаную лепешку с сыром и печеночным паштетом и вернулся обратно в номер. Продолжая есть, он запустил свой ноутбук, подключился к интернету и зашел на страницу газеты «Aftonbladet». Главной новостью, вполне ожидаемо, оказалась поимка Лизбет Саландер. Новость подавалась по-прежнему довольно сбивчиво, однако, по крайней мере, в правильном освещении. 37-летний Рональд Нидерман разыскивался за убийство полицейского, и полиция хотела также допросить его в связи с убийством в Стокгольме. О статусе Лизбет Саландер полиция пока никак не высказалась, имя Золоченко вообще не упоминалось. Его называли исключительно 66-летним землевладельцем, проживающим в Госсеберге, и было очевидно, что СМИ все еще не исключают возможности того, что он жертва.